Арина Аникимовна давно уже скончалась в поздней старости. За несколько лет до смерти она ослепла и тихо сошла в могилу, где схоронили ее рядом с Иваном Федотовичем. Авдотья Петровна давно уже сделалась толстой и довольно крикливой барыней. Впрочем, она любит и уважает Василия Ивановича, хотя не с прежней безусловной покорностью. Она тоже имеет вес и голос в управлении и хозяйстве. И чтобы высказать всю истину, надо сознаться, что Василий Иванович ее немного даже побаивается. Ей вполне предоставлены для приятного рассеяния все заботы о скотном дворе, птичнике и рукодельной промышленности дворовых женщин. Авдотья Петровна любит гадать в карты, слушать сплетни дворовых старух и приобрела в околотке немалую славу особым искусством, с которым она солит огурцы, перекладывая их какими-то листьями. Впрочем, не она, ни мирный ее супруг ни одного раза в течение 30-летнего супружества не пожалели о своем выборе. Ни одного раза супружеская их верность не нарушалась, и ни одна неприязненная мысль, ни одно ядовитое слово ни разу не коснулись их непрерывного согласия. Так текла... Так течет бесстрастная, тихая жизнь толстого помещика. В продолжении 30-летнего пребывания в деревне раза два был он в Москве, раз пять в губернском городе, да каждый год около Иванова дня отправляется он на ближнюю ярмарку. Вот все, что можно было в угоду читателя почерпнуть из биографии Василия Ивановича.